В нашей жизни бывают дни, которые десятками проносятся во времени и не оставляют особого следа в нашей памяти. И мы потом силимся вспомнить, чем же особен был тот месяц или тот период жизни. Ничего не остается в памяти, просто прошло время, все. Но бывают дни, которые оставляют неизгладимое впечатление на всю жизнь. В жизни апостола Павла тоже были такие периоды. И об одном из них я хочу сегодня прочитать из книги «Деяния апостолов», 27 глава. Позже сам апостол Павел будет вспоминать об этом событии как доказательство своего апостольства перед Коринфской церковью. И это говорит о том, что дни эти были нелегкими. Ну, сами посудите, с 19 стиха. «На третий день мы своими руками побросали с корабля вещи, но как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Среди этой непроглядной темноты, когда непонятно уже было день или ночь, какое время суток, сколько точно времени они находились в пучине морской, неясно было, не знаю, по каким признакам определил Лука, что это был третий день. Не было видно ни солнца, ни звезд, непонятно ничего. Хаос, буря, темнота. И среди всего этого, как луч солнца, пронизывающий эту темноту, звучат слова: «Я верю Богу». Так вот, оказывается, кто такой верующий человек. Верующий – это не тот, который верит в Бога. Верующий человек – это тот, кто может повторить вместе с апостолом Павлом: «Я верю Богу». Давайте вдумаемся в глубину этих слов. Нужно отметить, что эта уверенность передается, как передалась она здесь спутникам апостола. И они как-то ободрились, на самом деле успокоились и взялись, хотя сами, ну, не сказать, что верующими стали. Может быть, кто-то уверовал, может быть, кто-то воспринял глубже. Ну, а в целом люди увидели, что между ними находится верующий человек, и им как-то стало от этого спокойней, и они возымели какую-то уверенность в завтрашнем дне. «Я верю Богу». Как это сильно звучит. Не хочу сказать, что раскрою всю глубину этих слов, но над какими-то смысловыми оттенками хочется задуматься, что значит на самом деле верить Богу. Сегодня спросишь человека: верующий, да, но человек что имеет в виду? Что признает, есть кто-то, что-то в его понимании, какой-то высший разум, кто-то там на небесах наблюдает над нами, я в это верю, значит, я верю, значит, я верующий. Не евангельские это верующие. Верующий — это не тот, кто признает просто существование Бога, что Он, ну, есть, существует. Это даже верой назвать трудно. Верующий человек – это тот, который верит Богу. Что значит верить Богу? Что это значит? Во-первых, это значит верить Его обещаниям. Где? Они же все в Библии. Каждому слову Библии верить – как совершенной правде. Это значит верить Богу. Мы знаем из истории человечества людей, которые получали откровение непосредственно от Бога, как здесь Павел, ангел явился, сказал. Ною Бог сказал, как? Не знаю. Какое-то было ему откровение, что будет потоп, что нужно приготовить ковчег для спасения семьи и всего животного мира. И Ной поверил Богу. Эта вера подвергалась испытаниям, когда многолетний труд оставался не просто незамеченным людьми. Люди насмехались, по всей видимости. И, наверное, самым тяжелым испытанием были 7 дней, когда уже все вошли в ковчег, когда дверь закрыта и никаких изменений. 7 дней еще ковчег оставался на месте, и люди проходили мимо, пожимали плечами. Ну, вообще, как это понять? Ной, как тебя понимать? А Ной им мог бы ответить словами Павла: «Я верю Богу. Если Бог пообещал, значит, так оно и будет». Это отличает людей верующих и сегодня. Каждый из нас считает себя верующим. Я бы хотел, чтобы мы снова проверили себя вот через этот индикатор, что значит верить Богу. На самом деле в нашем сердце живет вера, которая меняет нашу жизнь. Именно это дает нам способность жить не так, как все живут. Мы не всегда способны дать отчет в нашем уповании, когда нас просят об этом. Когда косвенно кто-то затрагивает эту тему: а почему вы так живете? А почему вы так одеваетесь? А почему ты, девочка, в школу ходишь и брюки не носишь? И смущенная девочка скажет: ну, как-то у нас так не делают, мама не разрешает, что-то еще. Я верю Богу. Если Бог сказал в своем слове что-то определенное относительно нашей одежды, поведения, слов и прочее, если мы это восприняли как от самого Бога, то это будет менять нашу жизнь, это будет определять наше поведение, не преданность традициям или просто, ну, так у нас заведено, так верующие делают, так верующие не делают. Верить Богу – вот что ценно. Верить Его повелениям, верить Его обещаниям. Если Бог что-то пообещал, значит, Он исполнит. Как это понятно для нас, и как это бывает нелегко в жизни. Нелегко было Ревеке, когда она слышала слова своего мужа, обращенные, нет, не к любимому, а к старшему. Но он тоже мой сын, но почему-то я Якова больше люблю. И не безосновательно, ведь сам Бог мне пообещал, что будет меньше и господствовать над старшим. А теперь вдруг Исаак зовет Исава: я тебя благословлю. Как же так? Не может быть. Бог пообещал, а теперь что? Все рушится. И кто, как не я, спасет положение? Ревека все берет в свои руки. Она теперь чувствует себя, ну, должной. Ну, как же так, Бог пообещал, надо помочь ему, чтобы это исполнилось. Много ли пользы принесло ее усердие? Все мы знаем, что от всех этих событий было, напротив, много горя, много переживаний. У нас бывает в жизни, когда мы Богу не доверяем. Когда мы знаем, да, умом признаем, вот так нужно бы поступить, да, Бог пообещал, но положиться на Его обетование всецело у нас не хватает веры, доверия Богу. И кажется, что проще и правильней взять все в свои руки. Но верующий человек – это тот, кто доверяет Божьим обещаниям всецело. Верующий, по-настоящему верующий, тот, кто верит Богу, это тот, кто верит в Его безошибочность. 31 глава книги «Притчи» рисует портрет добродетельной жены. И там такая красивая фраза: «Уверено в ней сердце мужа». Вот эти слова, думаю, можно применить относительно наших отношений с нашим Богом. Наше сердце должно быть уверено в Боге. Что бы он ни сделал, нигде нет никакой ошибки или неточности. Бог никому еще не дал повода, чтобы сомневаться в его действиях. Все, что Бог делает, он делает безошибочно. И верующий человек это понимает. В этом году в нашей церкви в Железногорске была такая печальная годовщина. В августе прошлого года отошла в вечность мать 8 детей. Как-то совершенно неожиданно случилось это. Головные боли, какое-то недомогание. Потом потеряла сознание в больницу. А когда поставили диагноз, было уже поздно. Заражение крови. Можно было предотвратить, если бы раньше обнаружили. Ну, как-то не было сильных симптомов. А когда это вышло наружу, то врачи развели руками все. И считанные дни сестры нет. 8 сироты, муж вдовец, младшему еще дошкольного возраста. Как это понимать? Если смотреть с точки зрения мирского человека, то никогда мы не поймем этого. Это только верующие люди признают: Господи, если ты это допустил, и в этом твой промысел, в этом какое-то благо для нас, сегодня непонятное, абсолютно непонятное. Но верующие люди, они таких вопросов не задают. Они просто верят Богу. Если Бог так считает нужным, значит, это хорошо. Почему, я не знаю. Я даже объяснить не берусь. И никто не знает, как такие ситуации объяснять. Просто мы доверяем, если Бог это в план свой внес, ну, что нам остается делать? Как только положиться на Его ведение и Его мудрость. Ведь мы же верующие. А если верующие, значит, верим Богу. Верить Богу – это значит всецело полагаться на Его помощь. Сейчас время для христиан благополучное, можно сказать, в целом безбедное, ну, не считая тех республик, где притесняют и особенно гонят за веру в Бога. А вот в таком благополучии полагаться на Божью помощь, наверное, сложнее. Как вам кажется, легче довериться Богу, когда полный кошелек в кармане или когда ничего нет? Кошелек почему-то мешает, потому что так рука и тянется, так сердце и склоняется к тому, что можно же где-то заплатить, можно что-то решить с помощью серебра, а довериться Богу – это как-то рискованно, нам кажется, это как-то как будто бы опасно довериться Богу. Что это такое? Но верующие знают, что верить Богу – значит полностью положиться на Его помощь. Когда-то Езекия, уважаемый многими царь иудейский, понял, что значит верить Богу на своем опыте. 4 книга Царств, 18 глава, с 13 текста. «В 14 год царя Езекии пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. И послал Езекия, царь иудейский, к царю ассирийскому в Лахис сказать: „Виновен я, отойди от меня. Что наложишь на меня, я внесу“. И наложил царь ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем, в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня, с дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь иудейский, и отдал его царю ассирийскому». Мы узнаем Езекию. Я вообще с трудом, когда вот это читаю. Опасность. Языческий царь больше, чем угрожает. Он уже взял, у него успех. Он какие-то города покорил. И теперь приближается к Иерусалиму. А Езекия? Ну, мы знаем то, что дальше. Мы как-то больше из книги Исаии эту историю читаем, Дальше было что? Посылает Рабсак письмо с угрозами. Все, покоряйся мне и сдавайся. А Езекия берет это письмо, несет дом Господний. Это верующий Езекия. А здесь, перед этим. А перед этим у Езекии мысль. Подходит царь языческий. А что ему надо? Золото, серебро? Так я ему отдам серебро, и он уйдет. Как наивно рассуждает Езекия. Не тут-то было. Языческому царю, ассирийскому царю нужна земля, нужно владычество, нужно признание повсеместное. И серебро и золото, да, он потребовал сначала, а потом идет еще и за своим, дальше идет. Езекия, так зачем ты отдавал это серебро? Зачем ты положился на золото? Зачем ты доверил свою судьбу кошельку сейчас? Если можно было довериться Богу. Ведь верующие люди именно так поступают обычно. На колени, в молитве, Господи, видишь угрозы их, воззри и прочее. Это потом Езекия так и поступит. А перед этим, ну прям как неверующий поступает. Откупиться, там деньги, взятки. Ну верующим это же не свойственно. Но это мы с вами. У нас в жизни тоже не все гладко. И не всегда мы поступаем как верующие, не всегда мы полагаемся на Божью помощь всецело, а нужно бы. А намного меньше было бы в нашей жизни потерь, если бы мы сознавали, что все в Божьих руках, Он владыка Вселенной, тем больше в наши повседневные вопросы вникнуть Ему и оказать свою временную помощь для Него не составляет никакого затруднения. И то, как мы полагаемся на Божью помощь, тоже определенным образом показывает, насколько глубоко мы верующие. И, наконец, такую мысль хочу оставить. Верить Богу – это значит сознавать, что у Него всегда есть лучший вариант. Лучше всего того, что мы можем предположить, о чем можем даже помыслить. Лучший из всего, что сегодня нам видится – у Бога есть лучший вариант, на который мы даже не рассчитываем и который даже не можем представить ни в каких своих фантазиях. И тут женщины, гробницы Христа, в руках у них сосуды с ароматными веществами, чтобы тело Господа почтить, идут и рассуждают, а кто же камень нам отвалит? Они не знают, что там еще стража стоит. С камнем как-то справиться, ну, может позвать Петра, может Иоанна, а может всех 11 апостолов позвать. Ну ладно, идут, все равно идут, на что-то рассчитывают, рассуждают. И понадобилось им камень отваливать, звать на помощь кого-то нужно было. Когда они пришли туда, то обнаружили, что камень вообще в стороне, гробница пустая, и их уже совсем другие вопросы теперь интересуют. Они видят, что у Бога есть совсем другой путь, есть другой выход из того затруднения, которое перед ними образовалось. И камни Бог может убирать совсем другими способами, не так, как мы представляем. Нам иногда так кажется, что есть вот путь определенный для решения наших задач и проблем. Да Бог знает намного лучше, чем мы, как поступить и каким путем повести человека, и как достигнуть. Он знает, и Он силен смирить ходящих гордо. Это в свое время признал Навуходоносор. Авраам идет на гору, рядом с ним Исаак, вязанка дров, огонь. Идет и размышляет: «Господи, я проявлю покорность Слову Твоему, я верю Тебе». Я верю, и потому я сделаю это. Да, сегодня Исаака не станет, но я также верю, что ты силен. Ну как же, ты же обещал, у меня должно быть потомство. У меня должно быть много потомков, как звезд, как песку. А как, если Исаака не будет? Господи, ну ты силен даже из мертвых его воскресить. Верил в это Авраам? Да. 11 глава Евреям нам приоткрывает эту завесу тайную. О чем думал Авраам. Ну, а Богу нужно было воскрешать Исаака? А почему нет? Потому что у Бога есть всегда лучший вариант. лучше всего того, что может нам присниться, и о чем мы можем подумать и предположить. Бог, наш Бог, это совершенство. И Он, действующий в нас силой, может сделать несравненно больше того, о чем просим или даже о чем помышляем. Поэтому стоит верить Богу. Стоит довериться Ему, верить Его обещаниям и верить в Его безошибочность, полагаться на Его помощь всецело и знать, что у Него всегда есть лучший путь для нас. Аминь. Thank you.